Сэм Уолтон. Сделано в Америке. Как я создал Walmart. В последнее время многие сотрудники и компаньоны, включая Хелен и детей, насели на меня, чтобы я поведал миру историю Walmart. Вся моя жизнь тесно связана с нашей фирмой, и поэтому мне следует засесть за этот труд, не откладывая дело в долгий ящик, пока я еще в состоянии этим заняться. Вот почему я и пытаюсь рассказать эту историю. Я надеюсь, что она будет почти такой же занимательной, забавной и захватывающей, какой была для всех нас, и что я сумею передать вам хотя бы малую талику того духа, которым мы были проникнуты. И еще мне хочется отразить, какую огромную роль сыграли в деле успеха, достигнутого компанией, ее акционеры. Оглядываясь назад и перебирая события своей жизни, очень забавно представлять себе, каким образом из этих кусочков мозаики сложилась цельная картина. Я никогда не жил прошлым и не отличался склонностью к задумчивости. Напротив, моим отличительным качеством всю жизнь была невероятная страсть к борьбе. Именно она поддерживала меня на плаву, заставляя жить исключительно будущим. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что наша история, прежде всего, рассказ о традиционных принципах, благодаря которым Америка стала великой страной. Это история о предпринимательстве, риске, тяжком труде, о знании того, куда именно ты направляешься, и о желании сделать все необходимое для того, чтобы туда попасть. Это история о вере в свою идею, вопреки неверию окружающих, и о верности своим идеалам. Наша история – это доказательство полнейшего отсутствия каких-либо пределов того, чего может достигнуть простой трудяга. Конечно, если предоставить ему такую возможность, поддержать его и дать ему стимул работать в полную силу. Ведь именно так Walmart стала такой, какая она сейчас. Просто собрались вместе обыкновенные люди, чтобы достичь невиданных результатов. Прежде всего, нам это было интересно, удивительно, а вскоре мы поразили и всех остальных. История Walmart уникальна. Это первое явление такого порядка. Раньше ничего подобного у нас не делалось. Вот почему правдивый, беспристрастный рассказ о ее создании может помочь людям воплотить собственные мечты, взяв на вооружение те же принципы.